174. Матерь Агни-йоги. Объединение в духе всегда происходит поверх плотных условий и обычно им вопреки. Оба мира, этот и тот, связаны неразрывно. Но первым заслоняется второй. Мир плотный, в котором живет воплощенный, является собой настоящее, в то время как в мире тонком заключены и настоящее, и прошедшее, и будущее в его потенциале. А в высших сферах надземного мира даже проекция эволюции мира земного. Таким образом, мир тонкий много шире мира плотного и богаче его содержанием. Красота тонкого мира превосходит земную, и возможности его безграничны. В мире, где все движется мыслью, творит мысль. И можно представить себе неограниченность творчества расширенного и освобожденного от тела духа и притяжений земных. Царство света, которое не от мира сего, уготовано для духа, разбившего цепи земные.